Глава 23. Расширение. Степан. Моя жизнь, кажется, не была такой насыщенной до появления в ней Нины. Да, пацаны тоже вносят хаос. Но все же стало как-то уютней, не только в доме, но и на душе. «Па, она не умеет готовить!» Вздыхает Ванька, когда я раскладываю по тарелкам яичницу. «Это не смертельно!» Защищаю свою жену. «А мама умеет!» Гнет свое. «Хм, только не готовит, потому что дома не бывает!» Хмыкает Пашка, хватая кусок колбасы со стола. Ванька хмурится. Брат стал ему перечить чаще, и он недоволен таким раскладом. «Это не смертельно», — отвечает моими же словами. «Вот же засранец мелкий». «Лучше давай быстрее есть, и папа нас отвезет на ферму», — отвечает ему брат, усаживая за стол. Ванька замолкает, но по лицу же вижу, что что-то да выдаст. Останется только понять, что именно. Мы почти неделю живем все вместе, как вернулись из отеля. Нина отнекивалась недолго, но я иногда могу быть убедительным, и мне удалось ее уговорить вернуться в дом. Вот и пытаемся найти общий язык с пацанами. Это непросто, да, учитывая, что и я сам как в первый раз окунулся в отцовство. Все же столько лет мы не общались. Я ума не приложу, как находить с ними общий язык. Одно радует, что с Пашей легче. Он не так упрям, как его брат-близнец. А вот Ванька того и гляди устроит саботаж. Пока Нина отдыхает, мы с парнями завтракаем, и я отвожу их на ферму. Мальчишкам понравились уже ребята, и под присмотром Марьяны они весь день заняты делом. Трудотерапия — полезная штука. Это уже видно по их комнате, в ней порядок, что очень даже показательно. После вернувшись, присаживаюсь на лавочку. Рядом гуляет кот. Чоп ходит кругами. Но кота не трогает. Набираю Олега. О том, что с Ниной расписались, я ему сказал на следующий день, как вернулись домой. Столько ненормативной лексики я давно не слышал. Да, обиделся, что не пригласили. «Я приеду сегодня!» — слышу его голос. «И выскажу все то, что о тебе думаю. Я охренел от новости. И сам, понимаешь, да? Все еще не отошел. Во сколько будешь?» «Через час выезжаю. Еле вырвался». «Ждем». И сбрасываю. «Кого ждем?» Нина подходит со спины и обнимает за шею. «Олегу звонил. У него все еще подкипает. А если бы я не сказал, то...» Качаю головой. «Я тебя со всех сторон подставляю с этой идеей». Вздыхает и, обойдя лавочку, садится ко мне на колени. «Обнимаю. Хорошо-то как. Будем решать проблему по мере их поступления». «А ты чего так рано проснулась?» «Отец звонил», — вздыхает. «Чего хотел?» «Узнавал, не передумала ли я вернуться». «И?» «И я ему сказала, что замужем и возвращаться не планирую». «Приятно это слышать. Хоть она и втирает мне и себе, что это все ненадолго. Я-то готов надолго, желательно на всю жизнь. Но как убедить в этом Нину, ума не приложу». «Это хорошо. Когда приедет твой друг?» Поднимает голову, заглядывая мне в глаза. «Часам к 4 должен быть. Замариную как раз мясо. Салаты нарежем с тобой». Кусаю за подбородок и прикусываю нижнюю губу. Мне нравится с ней заигрывать. Нравится чувствовать, как отзывается. И это, мать его, не просто расписались. Пусть думает, как хочет. Но развестись со мной надо будет ей очень постараться. Не отпущу. Алена приходит после обеда, помогает с готовкой, отстраняет этого дела Нину. «Мне уже Ванька напел, какая-то неумеха!» Смеется она, кромсая овощи в большую металлическую миску. «Вот же язва!» — фыркает Нина. «Ничего, оттает. Забыли дети родительскую любовь, а вы ею их окружаете». «Ну вот только не начинай!» Торможу. «Хорошо, пап Степ. Давай я про ферму тебя. У тебя отпуск заканчивается. С понедельника ждем на пост». Тут же переводит тему. «Угу. Чую, вы там накуролесили». «Ничего такого. Картоху засадили, кстати. Ты тут когда будешь? Да вот в эти выходные буду. Я предлагал еще проработать поле. У нас нет столько техники и рук. Все, Алена, закрываем тему. Бу-бу-бу, фыркает. Олег приезжает к 5. Мы с пацанами только вернулись с фермы. Ребята измученные, но счастливые. Голодный, как конь, смеется Пашка. Привет, детвора! Выходит из машины только что подъехавший друг. Вручает по увесистому пакету. Здорово! Жмем руки. Чего там привез? С опаской поглядываю на улыбающихся детей. Офигенные бластеры! Совместительные обоймы и лазерным прицелом. Гордо заявляет друг. Ржу. Тот еще ребенок, несмотря на возраст. Пацаны, дадите попробовать потом, говорит им. Ага. Киваю те и усаживаются на лавку разбирать упаковки. Достают из багажника букет белых роз. А это ты кому? Решаю уточнить, догадываясь. Твоей прекрасной жене. Играет бровями. «Иди уже!» Стол накрываем на улице. Погода шикарная, чего ж дома париться? Олег подкатывает к Нине. Ревностно наблюдаю за ними. Нина улыбается, букет принимает. Ну, не дело же к другу ревновать. Из дома выходит Аленка и, заметив Олега, чуть не спотыкается. Проходит мимо него и ставит на стол закуски. Здороваются. «Я в шоке от того, как быстро моего друга захомутали», — выдает Олег за столом. «Серьезно? Я думал, что он уже ни-ни», — смотрит на меня. «А я и ни-ни, пока Нина не появилась». Беру ее ладонь под столом. «А родители в курсе?» — спрашивает он. «Мама нет», — качаю головой. «А вот тесть уже в курсе». «А чего не пригласили?» «И как это мать твоя не знает?» — удивляется. «Ну вот так. Не хотели пока афишировать. Да и мать знать надо, чтобы ей такие новости рассказывать. Подготовка нужна». «О, да!» — хмыкает Аленка. Завязывается разговор. Жарим мясо, едим салаты. Девчонки смеются. Олег, как всегда, в центре внимания. Дети поели и убежали в дом. Пес крутится под ногами. Кот сидит на лавочке у стола. Идиллия, одним словом. И как наша болтовня доходит до темы фермы, я не понимаю. Он даже слушать нас не хочет. В сердцах выпаливает сестрица. Нет, ну рабочая тема, поддакивает Олег. Какая тема? Не въезжаю. Расширение. Чуть ли не в голос выдают девчонки. А почему бы и нет? Влезает Олег. Прибить бы его, вот честное слово. Какое еще к черту расширение? Вздыхаю. Устал я бороться с сестрой. Я тебе говорила уже, а ты слушать и слышать не хочешь. Фыркает девчонка. Я могу бизнес-план накидать. Прикинуть каналы сбыта, по закупке пройтись. Нужно каждый шаг рассмотреть. Выдает Нина. А взгляд девушки тут же меняется. Она вся загорается этой идеей. И еще есть у меня кое-какие видения по поводу инвестиций. Какие инвестиции? Чувствую себя идиотом. А такие. Сам сказал, что-то менять нужны деньги, и немалые. Я найду. Смотрит в глаза. Мне нравится идея Алены. Мы составим план поэтапный. Проработаем все возможные риски. И, Степ, я думаю, все должно получиться. Ты только представь, какой поток туристов сюда можно будет наладить. Деревня зацветет, а дела на ферме пойдут в гору. У тебя такой паровоз на привязи. Давай поставим его уже на рельсы, а? Поддакивает сестра. А девочки дело говорят. Готов предложить свои рабочие руки. Улыбится друг. Сестра фыркает, смеясь. Ладно, давайте. Делайте там план, какой нужен, и показывайте. Будем разбираться и вникать. Сдаюсь я. Правда? Подпрыгивает Алена. Киваю. Чувствую, как в плечо что-то прилетает. Все по местам, работает ОМОН. Доносится голос Ваньки. Пашка ржет за деревом. И детвора начинает стрелять из своих бластеров. Ха-ха! Смеясь, разбегаются девчонки. «Ну все, пацаны, держитесь!» Срывается с места Олег. «Нет, ну как малые дети, честное слово!»